Суперкоммуналка. Суперкоммуналка – это та, в которой я сейчас обретаюсь. Супер она не по размерам и уж тем более не по комфорту, а по причине обнаружившейся квинтэссенции, по степени ее концентрации в расчете на каждый квадратный метр жилой площади. Бывали скандалы и в бараке, и в подвале, и в хрущевке, но тут у нас ссоры и агрессия возвеличены в ранг классовой битвы и социально-исторического катаклизма, а то и геополитического. В локальном выражении, конечно. Махали и раньше кулаками перед моими глазами, но за нож и топор хвататься, чтобы. Такого не бывало в других местах. А здесь, будьте любезны, увертывайтесь от оружия. Это у нас запросто как воды попить. Конфликт поколений просматривался и ранее, в опасной искрящей бытовщине. Но в нынешней моей коммуналке супер все. И старики круче прошлых, и молодые доселе виданным нечета, и даже дети. А уж пьянство! Всем пьянкам пьянка. И слово меньше, чем где-либо раньше, расходится с делом. С детства слышал простой и обыденный, как в форточке чик-чирик, крик «убью» и чуял в этом крике расхожий бытовой эвфемизм. И только тут, в суперкоммуналке, сказка стала явью, меня чуть не убили, а другое человеческое существо, женщину, пообещав в наших квартирных стенах убить, убили таки. Правда, для этого из дома отсюда вывели. Попал я сюда банально. Пока служил в армии, жена толика флота, озверев от мужниных зуботычин, сама тяжела из кора на руку, всю мощь своей широкой натуры направила на мою мать, одиночка. Благо, по долгу службы родине я временно отсутствовал. Мать со страху обменялась сюда, в Столешников. Вернувшись из армии, я женился раз, другой. От своих центральных контор газетных получил поочередно две отдельные квартиры, да обе при разводах отдал женам, женщинам, как считал, без гнезда не выжить, и снова вселился к матери. А к этому времени и из контор меня выгнали за не тот характер и взгляды. Так я и оказался в суперкоммуналке. Сначала ненадолго. Жили тогда здесь одни старики и старухи, дали согласие матери на допуск меня в ее комнату, она сама у мужа жила, встретив меня мрачным словцом «поглядим». Поглядели. А ко мне ровесники и соратники, то с гитарами, Цой, Шевчук, Башлачев, Майк, Рыженко, да с ночевками, ведь иногородние, а то с пивом и девушками. Мы же были тогда молоды и живы, в смысле живости. Да не все живы вскоре остались, в смысле присутствия на этом свете. Старики здешние и кое-кого из тогдашних моих друзей пережили. Так вот, поглядели, вызвали в коридор и сказали: или сам уходи, или напишем куда надо все, что захотим, и все подпишемся, вообще посадим. А куда и что писать надо? Старики отлично помнили из своей молодости и зрелости, и шутить этим не любили и не умели. Процитировали записанные в детскую тетрадку у моих дверей тогдашние наши песенки. Их теперь и на пластинках, и в клипах слушаю я с особым чувством. И добавили к сказанному: «На срок ты себе напел». С гневом на это хлопнул я квартирной входной дверью. Не знал я, дурашка, что это еще цветочки, показали мне старушки и старички. А ягодки мне предложат здесь потом, и те, кто меня помоложе. Короче, с момента выгона 4 почти года пожил я в брошенных подвалах и на чердаках, в пустых церквах и на людных вокзалах, постеснял то одного, то другого друга своего, а тут родственники мать мою достыдили, и она, лишая себя тыла при муже-драчуне, прописала-таки меня к себе, в эту же самую суперкоммуналку, к этим же пока еще соседям-старикам. Прописка есть прописка, печать есть печать. Старики махнули рукой. Живи, черт с тобой. О, это я потом осознал, как великое везение пожить вдосталь среди иного, куда более старшего поколения. Была у них, как в обществе, ими построенном в России, своя иерархия. Последним был, конечно, я. Так что начну с последней, с соседки за стеной. На мою беду это была допотопная старушонка-чувашка, тетя Шура, дворничиха самого низшего разряда. Вокруг помоек подметала. Совершенно больная душой, одинокая всю жизнь. Замуж, Лешка, парни меня не брали. В войну все ниже пояса себе в торфяных болотах застудила. Торф добывали мы, девки, и зимой, и летом. Блиндажи, чтоб на фронте обогревались нашими брикетами. К слову, мать моя, юной комсомолкой, в тех же торфяниках и застудилась, и слух испортила. Постоянное охлаждение слух срезало. Ее, тетю Шуру, все население квартиры тихо презирало. Крикливая дикарка. Заводилась она действительно на раз. Все ей казалось, что на каждом шагу ее унижают или высмеивают. Очень была растравлена. Особенно неистовствовала, лупя шваброй в мою стену, когда я заводил в комнате магнитофон. Западный рок-н-ролл тетя Шура чуяла, наверное, низом живота, сожженным в болотной жиже когда-то. Слышать слухом могла плохо, туговато была, как моя мать, на ухо. К радиоточке приникала, как к подушке, чтобы новости услышать. Причем слушала в основном вести международные и свято верила в правоту действий нашего правительства на мировой арене. Такого политизированного человека я встречал в коммуналке всего до нее одного. Это был мой отчим. Но тот больше специализировался на комментариях к внутренней политике партии. И, как и тетя Шура, яро отстаивал свои идеалы, особенно в поддатом состоянии, и меня учил. Будешь себя хорошо вести, станешь, когда вырастешь, членом политбюро. Надо сказать, что ни он, ни она в партии не состояли, но жили ее чаяниями, помыслами и планами столь явно, что это ошарашивало. Воистину, есть брахманы среди париев, как есть парии среди брахманов. Кстати, только тетя Шура не стояла в плотном ряду требовавших тогда, в мой первый приход сюда, чтобы я выкатывался на все четыре под угрозой доноса куда надо. Ее просто не пригласили, не посчитали за значимую личность. А пригласили бы, пошла, что-то не верится. Выше нас с чувашкой, но на одной ступени, ибо ругались и дрались беспрестанно друг с другом, когда уставали травить меня, стояли две пожилые женщины. Отпусти им, Господи, все прегрешения. Украинка и еврейка. Одна другую называла Сарой, хотя звали эту другую Нина Моисеевна, а та называла супостатку почему-то Петлюровкой. Дрались обувью. Отдыхали, переключаясь то на меня, то на чувашку, придумав ей и утвердив совместно кличку Дурдомовка. Обе врагини и года не прожили, как я прописался, померли. Чувашка уехала к родне, Чувашию. Царила в квартире пара. Он и она фронтовики, ветераны. У нее по праздникам вся грудь от горла до пояса в орденах и медалях. Она говаривала от губы до пупа. Фронтовая медсестра, тетя Лида Иванова. фамилию носила девичью, цитировала Симонова из «Живых и мертвых», «На моей фамилии вся Россия держится». У мужа ее не медальки, штрафбатовец. Есть такое понятие «русская красавица». Это про тетю Лиду Иванову. Громадного роста, русая из-под седины, с крупным царственным лицом, на все руки мастерица, коня на скаку остановит, вполне возможно, во всяком случае после фронта полтора десятка лет во вредном цехе, хлорном, химзавода в противогазе оттрубила, это потяжелее любого коня. Там и легкие посадила, и сердце надорвала. А муж добил и физически впрямую, и морально. Пил, мало сказать, и она не выдержала. Уехала в Новгород к дочери от первого послевоенного брака, к внучкам. Но хватило у меня ума записать ее рассказы о фронте, как в многодневных наступательных маршах без привалов девушки-санитарки и поварихи в дамскую коробочку сбивались, чтобы на ходу физиологию справлять, друг друга окружив, заслоняя, а влево-вправо не шагнешь, вдоль дороги обочь прут танки, как по тем же делам в воронку однажды сползла, а там немец, спустив штаны, присел. И как они оба спиной друг к другу дела свои сделали и в стороны. Как танки немецкие в трупах в три наката полегшего московского ополчения на ее глазах в 41-м тонули, а в 45-м под Кюстриным, под Зиеловскими высотами, уже наши 34-ки в мертвецах наших же по башню вязли, по самую бравую надпись «На Берлин». Как верхом счастья была картошка, а недостижимым блаженством отоспаться. Боялась, сонную или спящую убьют, или немцы в плен возьмут, или свои изнасилуют. А они на это были горазды. Даром, что после войны зубы вставила золотые, взамен выбитых прикладом вместо словесных уговоров дать. И после поцелуя прикладом не дала, и за золотую звезду героя не дала, за что в отместку и замполит документы наградные наверх не послал, и комиссар дивизионный за то же «не дам» не подписал. А потом оба на 30-летие победы у нее пьяные в ногах в нашей прихожей валялись, плакали, ступни ей целовали, прощения просили. Знали, чего лишили вместе со звездой желтенькой, каких льгот, какой квартиры отдельной, какой работы непыльной, какого здоровья когда-то сказочного, какого характера стального, когда в Румынии ротные два генералиссимуса девчушек местных под пистолетами заставили раздеться и на столе перед ними плясать облитыми самогоном. Санинструктор Иванова очередью из автомата их, богатырей-освободителей, на пол положила в их геройскую мочу, а трясущихся румынок из хаты выпустила, дав одеться. А от кулаков начальства ее будущий муж спас, которого она в числе других 200 раненых на себе из боя вынесла. А когда после ЗАГСа в 46-м он ее девственность обнаружил, то не поверил собственным органам чувств и прочим, и долго потом допытывался, как это она всю войну ухитрилась на передовой в девках проходить. Она ему и отвечать не желала. Слов таких нет в русском языке, чтоб такое мужику объяснить понятно и рассказать доступно. А ту свою вину передо мной, что стояла в общем ряду грозящих отписать куда надо про меня и гнавших в морозную ночь из-под крыши на улицу, тетя Лида переживала мучительно. Сужу по пирогам, которые мне с пылу с жару отсыпала, по обещанию свитер связать, уже и шерсть достала, и фасон подобрала. Но уехала, не выдержала пилотажа своего летчика со стула под стол. В штрафбат ее последний муж на фронте из Камэсков загремел. Уехала. Звонила раз в полгода. «Как там мой? Летает?» Спросит, как я жив, как с квартирой лажу. Подбодрит. «Не война, Лёш, не бомбят еще. Хотя Першинги слыхал, поставила немчура. Уроки наши забыла». 3 года прожила и отошла. Покинула этот свет. А уроки мне задала. Пусть ей, великомученице русской, будет родная земля пухом. Я еще жива она была, слушая кассеты с ее фронтовыми воспоминаниями, лечился ими от здешней всей гнуси, и коммунальной, и повсеместной. Было, было чем лечиться. Было и от чего. И ради чего.